Глава 10. Андрей. «Конечно!» – киваю. «Конечно, мы заберем собаку. Куда мы, блин, денемся?» «Да уж. Вроде времени-то прошло. Всего ничего, а моя жизнь уже поменялась». «Папа, заплети мне волосы!» – выдергивает меня из раздумий Нюра. «Это будет похлеще каши, потому что готовить я худо-бедно, но умею. По крайней мере, для себя-то я готовил. А волосы у меня всегда были короткими. А вот у Нюры они длинные, до лопаток». Я иду в комнату. Нюра, уже переодевшись, сидит на заправленной кровати и протягивает мне расческу и резиночки. Так, а теперь надо вспомнить, какая у нее была прическа вчера. Косичка вроде бы, но какая-то хитрая косичка. Между тем мне приходит сообщение от водителя. «Доброе утро, Андрей Николаевич, я возле подъезда. Убираю телефон в карман, надо заплести Нюру. Но как? Хотя... обычные косички я могу сделать. Ими обойдемся». «Садись на стул», – киваю. «Только я хочу, чтобы тут сверху тоже была косичка», – показывает на макушку. «Не обещаю», – мотаю головой. «А если быть совсем честным, то обещаю, что точно этого не сделаю. Может, мы обойдемся каким-нибудь самым простым вариантом? Я не специалист в этой области». «Ладно», – разочарованно протягивает Нюра, и я приступаю. Сначала старательно расчесываю длинные светлые волосы, потом начинаю заплетать. Но, кажется, у меня руки-крюки. Самая обычная косичка получается немного кривой. Но она косичка. Уже хорошо, я считаю. Успех. Закрепляю розовой резиночкой с цветочком и вуаля! Я великий парикмахер. Кто бы мог подумать. Нюра поднимается, подходит к зеркалу, вертится перед ним. Затем со вздохом произносит. «Спасибо». Какая хорошая девочка. Хоть скандал не закатила. Потому что я не очень представляю, как успокаивать маленьких девочек. А лучше я все равно не сделаю. Одевайся, нас уже ждет водитель. Мои слова отвлекают Нюру от не слишком удачной прически. Она твердо кивает и идет в прихожую обуваться. Забавно, но я всегда думал, что абсолютно все дети капризные, что они постоянно что-то требуют, плачут, закатывают истерики. А Нюра, она не такая. Хотя, может, это пока что. Еще посмотрим, что будет через неделю и через месяц. По дороге в Тулу я занимаюсь делами. Открыв ноутбук, я сначала переписываюсь с подчиненными, потом созваниваюсь с замом. По сути, ничего сверхъестественного в мое отсутствие не происходит. И да, удивительно, но не всегда нужно круглосуточно всех контролировать. Люди справляются и сами. Нюра в это время смотрит какой-то мультик в телефоне, в наушниках, и мне абсолютно не мешает. Когда мы подъезжаем к Туле, мне приходит отчет от службы безопасности. Они успели навести справки. Юля сейчас в интенсивной терапии, состояние стабильное, требуется несколько операций, причем в Москве, потому что одна из них на позвоночник, и если не сделать все как надо, Юля может стать инвалидом. Не станет, потому что уже вечером она поедет в самую лучшую клинику. «Мы сейчас к маме?» – с надеждой спрашивает Нюра. Когда мы въезжаем в Тулу, девочка тут же откладывает телефон в сторону и теперь смотрит в окно. «Да, мы заедем в больницу, потом уже за вещами». «И собакой», – добавляет Нюра. «И собакой», – киваю. Мы подъезжаем к больнице, и когда я понимаю, что прямо сейчас я увижу Юлю, мое сердце начинает колотиться, как сумасшедшее. Я ловлю себя на мысли, что все эти годы скучал по ней. Только как она сейчас выглядит? Какая она? Да и как она на меня отреагирует? Понятно, что Юля вписала мое имя как отца девочки и куда подальше точно не пошлет. Но вопрос-то в другом. Она хоть что-то ко мне испытывает? Хотя понятно, что там она испытывает. Не до любви ей сейчас. И хватит розовые сопли размазывать. Мы с Нюрой подходим к дверям палаты, где меня встречает врач. Мои люди предупредили, что я навещу Юлю, и я буду с девочкой. «Здравствуйте, как Юлия?» Я разговариваю с врачом, но чувствую, как Нюра сжимает мою ладонь, боится за маму. Она в сознании, но долго разговаривать с ней нельзя. Кстати, мы передали, что вы планируете перевести ее в другую больницу. Да, подготовьте все документы для транспортировки. Когда мы заходим в палату на цыпочках, я Юльку узнаю сразу, несмотря на ее бледность на пластыре на лице. Она лежит, тоненькая, по-прежнему красивая, и смотрит куда-то в потолок. Мне кажется, она сливается с подушкой. «Мама!» Нюра подлетает к Юле, и я замечаю на лице бывшей едва заметную улыбку. Я стою поодаль. Она меня пока что не видит или не обращает внимания. «Мамочка, У тебя сильно болит?» «Все хорошо», — говорит едва слышно, и я, наконец, решаю приблизиться к койке. «Привет, Юля». Она переводит взгляд на меня, и я вижу, как приоткрываются ее бледные губы. Кажется, она испугана. А с другой стороны, сама же меня отцом указала. Да и чего мне бояться, я не кусаюсь. «Привет», — говорит едва слышно. «Ты не переживай, у Нюры все хорошо. Сейчас мы заберем вещи». «И собаку», — добавляет ребенок. «И собаку», — автоматически повторяю. «А ты переедешь в Москву. Там будем тебя лечить. Все будет хорошо. Через полгода будешь бегать как новенькая». Конечно, надо бы уточнить, кто отец Нюры, но не при ребенке же. Да и не так уж это и важно. Пусть это все будет на совести моей бывшей. «Спасибо». Снова едва заметно улыбается, но улыбается грустно. Однако в этот момент заходит врач и просит удалиться. Мы с Нюрой выходим из палаты. А у меня внутри появляется тоскливое и щемящее чувство. Становится безумно жалко, что Юля тогда меня бросила. «Папа!» – тихо произносит Нюра, пока мы идем по коридору. «Мама выздоровеет?» «Конечно!» – говорю максимально уверенно. «Все хорошо будет, ты не волнуйся».